Только 5% управленцев среднего звена смогли сформулировать миссию своей компании. Следующая типичная ошибка – невысокий приоритет. Разработке стратегии и реализации дается приоритет на уровне обычного оперативного управления. В этом случае, а ведь каждый сотрудник на своем рабочем месте приоритизирует задачи, которые перед ним стоят, задачи стратегии уходят на один из последних планов. Естественно, что руки до нее, как правило, не доходят. Вторая ошибка связана с формированием состава рабочей группы. Туда должны быть включены максимальный набор ключевых компетенций компании. Как правило, если этого не происходит, какая-то важная, значительная часть стратегии может быть просто потеряна. Следующая ошибка связана с желанием компании выбрать максимальное количество целей, максимальное количество показателей и характеризующих. В качестве примера могу привести декомпозицию генеральной цели, которую провела одна из компаний. Компания торговая. В результате получилось, что у компании более 40 подцелей. Соответственно, каждая из этих 40 подцелей имеет порядка 7-10 показателей. Ну, возьмем 10 для простоты счета. Значит, это 400 объектов управления. Все эти объекты управления взаимосвязаны между собой. Такая система теряет управляемость, и, в принципе, так и получилось. Из неимоверного количества показателей на каждом уровне использовали значительно более ограниченное количество. Следующая типичная ошибка – установление недостижимых целей. Недостижимость цели стимулирует поведение сотрудников разного уровня иерархии на то, чтобы у них опустились руки, поскольку все равно эти цели достичь нельзя. Зачем прикладывать усилия к заранее понятному, недостижимому? Поэтому, опять же, стратегия не реализовывается. Следующая типичная ошибка – сочетаемость с существующими системами контроля. Реализацию стратегии нужно мониторить. Необходимо проводить план-факт, анализ исполнения показателей и достижения целевых значений этих показателей по каждой выделенной и декомпозированной стратегической цели. Соответственно, должны быть обозначены некие реперные точки, по которым осуществляется контроль. Если на сегодняшний момент компания не обладает системами контроля, которые готовы снимать значения показателей, то невозможно скорректировать стратегию, и она может стать неадекватной ситуацией. И, соответственно, неадекватность реальной ситуации как внутри компании, так и во внешнем ее окружении, той стратегии, которую реализует компания, может привести к самым плачевным для компании результатам. Компетентность сотрудников. То есть они должны быть обученными и подготовленными к тому, чтобы начать реализовывать стратегию. Детализация стратегической карты, она может быть недостаточная или наоборот избыточная. Коммуникация. Недостаток взаимодействия с сотрудниками ведет к тому, что мы неграмотно выстраиваем горизонтальную интеграцию целей между подразделениями и вертикальную декомпозицию целей внутри организационной структуры компании, что на самом деле ведет, опять же, к движению совсем не в том направлении, в котором планировалось при разработке стратегии. И, наконец, последняя, самая важная типичная ошибка – это доведение ситуации до возникновения значительного сопротивления изменениями. В отдельном модуле, посвященному управлением организационными изменениями, вы будете рассматривать эту проблему. От себя могу сказать, что если в процессе реализации любых организационных изменений, включая разработку и внедрение стратегии компании, через 3 месяца мы не наблюдаем каких-либо положительных моментов, мы можем похоронить все наши начинания, потому что тогда нарастает сопротивление изменениям. Более того, напомню вам классическую поговорку «доброе слово и кошке приятно». Любые подобные мероприятия стратегического масштаба должны поощряться руководством. Теперь вы можете выполнить задание, представленное в вашей рабочей тетради. Рассмотрим пример разработки стратегии группы компаний. Компания российская, компания, занимающаяся металлургией. Для данной компании был выполнен проект по разработке стратегии, по постановке системы стратегического планирования, разработке и внедрении систем сбалансированных показателей. Проект сопровождался внедрением ERP-системы как информационной поддержки. И в рамках проекта также создавался проектный офис. Относительно компании. Компания – лидер рынка торговли ферросплавами России. Ключевые показатели, которые компания имела на начало проекта – годовой оборот 200 миллионов, доля рынка – 25%. Какие проблемы предшествовали проекту, почему проект был начат? В компании отсутствует системный подход к принятию решений, отсутствует планирование движения и достижения стратегических целей, и компания осознала несовершенство системы мотивации персонала. В рамках выполнения работ по проекту было проведено стратегическая диагностика. При проведении стратегической диагностики были выявлены группы интересов, стейкхолдеров, были выделены стратегические цели и определено видение компании. Затем разрабатывалась стратегия, которая нашла отражение в 2 документах, была формализована в 2 документах, а именно устав стратегии и кодекс корпоративной культуры. В рамках разработки декомпозиции стратегии на все уровни, на уровень бизнес-единицы и отдельных подразделений компании, были разработаны мастер-планы стратегических мероприятий, стратегические карты на каждое подразделение и установлены показатели достижения данных целей, измерители достижения целей, вошедших в стратегические карты подразделения. И одновременно была произведена настройка системы мотивации, разработана система расчета бонусов, разработан регламент корректировки сбалансированной системы показателей и также проведен аудит внедрения. Таким образом, этапы проекта: сначала разработка корпоративной стратегии, затем разработка сбалансированной системы показателей, затем оптимизация бизнес-процессов и настройка системы мотивации и системы контроля. Параллельно шло внедрение ERP-системы, а именно автоматизация сбалансированной системы показателей. Затем проводился аудит и сопровождение внедрения системы мотивации персонала и процесса организационных перемен. И, наконец, собственно, сопровождение внедрения сбалансированных систем показателей. Результаты проекта. Разработано положение о стратегии компании, идет в настоящее время непрерывная корректировка и выполнение стратегии, Работа сбалансированной системы показателей интегрирована в процессы компании, управленческие процессы, осуществляется мониторинг и контроль выполнения целевых значений показателей. Для постановки задач используются личные карты, то есть произведена декомпозиция до уровня сотрудника. Обеспечено оперативное планирование, разработаны пилотные мастер-планы. Внедрение ERP-системы для IT-поддержки сбалансированной системы показателей в настоящий момент ведется и близко к окончанию. Каков же результат, собственно, для клиента этого проекта? Рост оборотов в бизнесе в соответствии со стратегией группы вырос на 40 миллионов долларов в год. За первое полугодие следующего года после внедрения проекта. Акционерам обеспечена прозрачность процессов, которые протекают в осуществляемых бизнес-проектах. Управление новыми проектами основывается на стратегии всей группы компаний в целом. И интересы топ-менеджмента связаны со стратегией группы компаний через внедрение системы мотивации по результату. Главным результатом становится рост стоимости бизнеса. Теперь давайте посмотрим, что происходило на каждом из этапов разработки стратегии компании. Действовали мы по известному уже вам алгоритму. Сначала была проведена работа с владельцами компании и определены стратегические цели компании. Затем в рамках стратегической диагностики был проведен анализ и исследование внутренней среды и внешней среды компании, на основе чего была построена гипотеза того, каким должно быть видение компании через 5 лет. Были выявлены интересы стейкхолдеров, в принципе, заинтересованных групп, потребителей, поставщиков, конкурентов, сотрудников, государства. В результате было сформировано видение, то целевое состояние, которое, в принципе, ожидается владельцами компании через указанный период, через 5 лет. Данное целевое состояние было переведено в описание стратегии через декомпозицию целей по выстраиванию стратегической карты и назначение для каждой цели показателя, который измеряет ее достижения и целевых значений. При выявлении стратегических приоритетов собственников бизнеса были выявлены следующие приоритеты. Увеличение стоимости для акционеров за счет максимизации потоков свободных денежных средств. Это конечная финансовая цель компании. Мотивировано данное утверждение внешними исследованиями, которые показали корреляцию между свободными денежными потоками и повышением курса акций. Дальше. Рост прибыльности и рентабельности. Это расширение существующего бизнеса, что означает рост доходов только после повышения рентабельности. В области управления затрат. Компания должна была сократить торговые и общеадминистративные издержки с целью увеличения операционной прибыли. Следующая цель посвящена оптимизации капитала. Компания нуждалась в эффективном управлении своими физическим и финансовым капиталом, так, чтобы рост доходов и прибыли способствовал увеличению стоимости для акционеров. И, наконец, рост компании за счет стратегических сделок, то есть создание новых стратегических партнеров, которые способствовали бы развитию ключевых компетенций компании, управлению продуктами в данной категории и построению системы дистрибуции. Далее был проведен анализ заинтересованных групп. Рассматривались, как у вас это представлено на слайде, поставщики оптовые, поставщики розничные. Рассматривались конкуренты, крупные металлургические предприятия и мелкие и средние металлургические предприятия. Рассматривались потребители, потребители логистических услуг, рассматривались партнеры, инвестиционные партнеры, стратегические партнеры и, возможно, технологические партнеры. Кроме этого, рассматривались регулирующие органы, рассматривались интересы акционеров и рассматривались интересы сотрудников компании. Далее вам приведен в качестве примера результат анализа. Допустим, выявлены интересы внешних групп влияния. Анализ представлен в форме таблицы, где в первой колонке расположена выявленная группа влияния. Далее, следующая колонка – это сферы их интересов, стратегии, цели относительно группы компаний. И, наконец, да, возможные действия, которые, в принципе, компания может осуществить в ответ на действия и цели внешних групп влияния. Пример. Органы власти. Политические цели. Сохранение контроля над отраслью. В частности, в СНГ это Казахстан. Государственные резервы, связанные со сбытом и закупкой. Это характеризует Россию. Исполнение и контроль за исполнением законов и нормативных документов. Экономические параметры. Рост бюджетных доходов всех уровней за счет налогов. Поддержка других отраслей за счет целевого снижения цен. Коррупция. Цели коррумпированных чиновников были сформированы следующим образом. Наезд по заказу конкурентов, рэкет, причинение существенного, в том числе и невосполнимого ущерба бизнесу. Какие возможные действия группа компаний может осуществить в ответ? Регулятивные воздействия на отрасли через федеральное законодательство, фискальное регулирование, тарифное регулирование и лоббирование. Аналогичные таблицы были заполнены для всех групп влияния. В результате проведенного сбора информации и управленческого обследования компании был построен SWOT-анализ. Слабые стороны, сильные стороны, возможности и угрозы. В качестве слабых сторон, как вы видите на слайде, были отмечены отсутствие структурированной службы маркетинга, нечеткое выполнение бизнес-процессов, в области финансов отсутствие достоверной и своевременной финансовой информации, отсутствие четких критериев при построении финансовых показателей и так далее. Отдельно были выделены проблемы, связанные с слабым выделением центров ответственности при осуществлении логистических операций, слабая система мотивации и далее слабые стороны мы можем продолжать. В качестве сильных сторон компания выделила в области маркетинга организация периодического анализа рынка, наличие информации о поведении конкурентов, осуществление рекламы в основных средствах массовых информациях, оказание сервисных услуг, включая доставку, упаковку и так далее. В области финансов сильными сторонами компании является финансовая стабильность, и переход на новые IT-решения, следовательно, выстраивание системы контроля и мониторинга финансов. В области персонала слаженная командная работа, готовность к саморазвитию и высокий рыночный, общий рыночный уровень заработной платы выше среднерыночного. Относительно угроз и возможностей. Рассматривались конкуренты, потребители и поставщики. Ну, также различные экономические и социальные, политические проблемы, которые могут возникнуть. В качестве примера назову, допустим, те угрозы и возможности, которые сформулированы относительно конкурентов. Угроза. черный пиар, консолидация, демпинг, промышленный шпионаж, себестоимость ниже, чем в группе компаний, использование серых схем и источников закупки, уход от таможен, от таможенных, от оплаты таможенных пошлин, наличие сильного административного ресурса и рост филиальной сети. В качестве возможностей в области конкурентов выделено создание стратегических альянсов на основе различных вариантов объединений, поглощение, вытеснение, конгломерат, все что угодно. И, соответственно, точно так же расписаны все другие внешние заинтересованные стороны, которые формируют возможности и угрозы. Поставщики, покупатели, экономические и социальные события в стране и изменения законодательства. В результате мы обращаемся к разработке группировки стратегических целей и формированию групп стратегических альтернатив. Мы уже говорили об этом слайде, еще раз мы его вам показываем. Ориентация компании, развитие, самоорганизация, создание стоимости. Для каждой из этих ориентиров разработан набор стратегических альтернатив и ключевые показатели, позволяющие измерить выполнение той или иной стратегической альтернативы, той или иной стратегической цели. Далее стратегические цели группы компаний были разбиты на подцели. Обратите внимание, в данном проекте не выстраивалось дерево целей, собственникам было удобнее работать с таблицей, поэтому разбивка и декомпозиция группы целей на подцели осуществлялась именно в этой форме. Цель – рост стоимости компании, подцели – рост инвестиционной привлекательности компании, максимизация прибыли компании в долгосрочной перспективе, повышение доходов, наращивание активов компании, расширение рынков сбыта, повышение прозрачности бизнеса, повышение внутренней эффективности деятельности группы компаний, включая повышение финансовой устойчивости, оптимизации издержек и повышение эффективности основных процессов. Цель вторая – внутреннее реформирование компании. Здесь в качестве подцелей были выбраны рост масштабов производства, создание самоорганизующегося и саморазвивающего бизнеса, организация инвестиционной и инновационной деятельности, повышение прозрачности бизнеса и подготовка компании к выходу на IPO, эффективное привлечение и управление финансами, то есть стратегия компании нацелена на создание финансового института, построение лояльной и ориентированной на результат корпоративной культуры и формирование командов лидеров. И, наконец, социальная направленность бизнеса. Здесь выделяются подгруппы целей. Эффективное взаимодействие с органами власти, участие в государственных, социальных и инфраструктурных программах и так далее. Затем стратегические цели были разбиты на направления и по возможности конкретизированы. Направления были выбраны следующие. Корпоративное устройство, то, что необходимо осуществить в действующем бизнесе, то, что необходимо осуществить относительно изменений подходов к бизнесу и то, что необходимо сделать для создания новых бизнесов внутри группы компаний. В частности, говоря о корпоративном устройстве, компания предполагает развитие корпоративной культуры, изменение требований подбора и, соответственно, формирование сильной команды, организация проектного подхода и оценки эффективности деятельности через систему показателей, которая ориентирована на достижение результатов, создание компетенций внутри компании по оценке независимых инвестиционных проектов. В области текущего бизнеса компания расширяет свое географическое присутствие в России, странах СНГ, Европе и Китае, расширяет свою товарную линейку, проводит мероприятия по вертикальной интеграции с созданием вертикально интегрированного холдинга и создает супермаркет, то есть создает некий буфет для потребителя, чтобы он мог выбирать различные товары, различные услуги, которые в состоянии оказать холдинг в целом, группа компаний в целом. Подходы к бизнесу, как они должны измениться? Во-первых, должен быть внедрен стоимостной подход, нацеленный на увеличение стоимости бизнеса, оптимизацию издержек, на диверсификацию и дифференциацию бизнеса. Должен быть внедрен инвестиционный подход, проектный подход, и компания обращается к созданию стратегических партнерств, которые могут быть достигнуты за счет поглощения компаний, с одной стороны, с другой стороны, за счет создания стратегических альянсов. Более того, компания нацелена на инновационный прорыв. В силу этого в области создания новых бизнесов были выделены цели, связанные с разработкой механизма создания новых бизнесов и методологией создания новых бизнесов. То есть разработки методов привлечения, механизмов управления, хеджирования рисков, определения центров ответственности и критериев оценки внутренних и внешних проектов, которые собирается реализовывать компания в рамках создания нового бизнеса. В результате было сформировано видение компании. Группа компаний через 5 лет будет представлять собой крупную межрегиональную ферросплавную сперию, специализирующуюся на торговле ферросплавами и цветными металлами с оборотами, превышающими 1 миллиард евро. В рамках этого видения был разработан основной дополнительный вариант стратегии. Основной вариант стратегии – достижение синергии за счет продуктовой и географической экспансии в рамках существующего бизнеса. Дополнительный вариант стратегии – диверсификация, географическая и продуктовая экспансия за счет создания новых бизнесов и создания инновационно-инвестиционного механизма. Для достижения данной стратегии были осуществлены мероприятия по разработке стратегических инициатив, стратегических мероприятий. Для этого использовалась матрица Ансофа и матрица Бостонской консалтинговой группы. В результате были выделены те направления в развитии продуктовой линейки, которые представляют интерес, стратегически значимы для данной группы компаний. Это твердые сплавы, ферросплавы, алкотен, порошковая проволока, лизинг, оборудование для металлургических и машиностроительных предприятий. В области логистики это собственные корабли для осуществления логистических операций, расширение производства ферросплавов в области производства, в области стратегических партнерств это приобретение ГОКов, которые занимаются производством марганцевого сырья. И, наконец, да, совсем уже расписанные по продуктам те металлы, которым собирается заниматься компания. Цветные металлы, руды хрома, марганца, концентраты цинка, оксида титана. Для каждого из данных продуктов обозначен сегмент рынка, на котором он будет продаваться. Таким образом, вы увидели сейчас некие примеры разработки стратегии на этапе, когда в компании отсутствовала формализованная стратегия, некое представление о том, какая должна быть компания, существовало только в глазах собственников, и с этим представлением не были знакомы сотрудники компании, топ-менеджмент компании, который, в принципе, должен был отвечать за реализацию стратегии. На первом этапе формализации была выстроена стратегия, было осознано собственниками компании и топ-менеджментом компании, в каком направлении следует двигаться, какие мероприятия необходимо осуществить. Данные мероприятия, данная стратегия,